В марте 99-го опять начались напряги. Бомбили Сербию, и Разгонов не выдержал во второй раз. Теперь уже Верба материлась в трубку и чуть ли не рвалась на фронт, вспоминая годы юности. Оставалось не совсем понятным, на чьей стороне она собирается воевать. Политически Татьяна могла быть с НАТО и только с НАТО. Но чисто по-человечески стремилась защищать от натовских бомб ни в чем не повинных людей. В общем, от Вербы толку было мало. И Разгонов вдруг вспомнил совет Тополя полугодичной давности. Он позвонил Стиву Чиньо. «Приезжайте, Михаил», — любезно предложил тот. «Это не телефонный разговор». «Куда?» «Ко мне, в Неаполь». «Хорошо», — согласился Разгонов. Адрес он записывал чисто машинально, и только уже в такси по дороге от аэропорта сообразил, куда его везут. На виллу старика Базотти, где в 82-м, в декабре, Сергей Малин знакомился с дедушкой, а Машу Чистякову к этому моменту уже похоронили. Такие виллы не занимают случайно. Типа, как Редькин квартиру в Лушином переулке. Впрочем, и с Редькиным все вышло далеко не случайно, только об этом почему-то не хотелось думать. Это была лишняя информация, перегруз. Он ехал сюда поговорить о судьбах мира, а о личной судьбе как-нибудь в другой раз. Стив принял его великолепно. Камин, вино, легкие закуски, огромное пустое помещение. Слуги, если и были, Разгонов их не увидел. И сидели они оба, наверное, в тех самых старинных креслах, в каких 17 лет назад общались кровавый гангстер Фернандо, вставший на праведный путь спасения цивилизации, и его несостоявшийся преемник, московский паренек Сережа Малин. В этом ощущалось... настоящая мистическая жуть. Но Разгонов уже не только ужасался, сколько наслаждался всеми этими многократными совпадениями. С шизами жить, с ума сходить. Такая получалась незамысловатая поговорочка. «А можно я буду говорить по-итальянски?» «Можно», — разрешил Разгонов. «Не поймете, спрашивайте». «Переведу. Просто о самых важных вещах я привык рассказывать на родном». Перевода не потребовалось. Самые важные вещи оказались и самыми простыми. Все было примитивно, просто, как репка. Кажется, Майкл еще давным-давно придумал, что весь мир — это компьютер. А на самом-то деле весь мир — это просто репа. Можно порезать ее на кусочки, можно съесть, можно поставить в печку и парить там, а можно просто оставить на грядке, последнее лучше всего. Стив Чиньо как раз и призывал к естественному ходу течения событий. В его концепции все травы, все злаки и плоды должны были произрастать без малейшего ущемления прав. Он напомнил Михаилу о бомбейской конференции, о том кратком ликбезе, что преподавал еще в Гамбурге, о ментальном равновесии и перекрестном контроле. Здесь мысли его трогательно совпадали с идеями Кречета о политике как искусстве сдержек и противовесов, о вреде большевизма в любых его проявлениях. Все было банально, до оскомины. Неужели и последние дикие, трагические, невероятные события так запросто укладываются в эти проклятые схемы? «Ну, конечно, укладываются», — снисходительно улыбнулся Чинья. «Судите сами. Традиционный оплот тоталитаризма — великая. Учтите, я и не иронизирую. Действительно. Великая Россия вдруг окончательно распоясалась. твердо встала на путь демократических реформ и рыночной экономики. Курс рубля стабилизировался до безобразия. Уровень жизни вырос необычайно. Каждая мелкая шелупонь стала себя средним классом называть. Автомобили менять чуть ли не каждый год и в отпуска ездить на зарубежные курорты. Еще чуть-чуть, и Россия влилась бы в мировое сообщество, уничтожив напрочь всякие воспоминания о коммунизме и превратив мусульманскую угрозу в смешную детскую страшилку. Но сами подумайте, что такое какой-нибудь жалкий Ирак вместе со всеми Ливиями, супротив НАТО с присоединенной к нему Россией и Украиной? Можно ли такую ситуацию называть равновесной? Ну нет, конечно. Это как автомобиль с полностью разбалансированными колесами. Знаете, что получается, да? Колеса сначала ходят ходуном, а потом отваливаются. То есть, в нашем с вами случае, планета, на которой нет баланса сил, может просто сорваться с орбиты и улететь, ну, куда-нибудь в район Юпитера. Шутите? Нисколько. Это же вы, писатель. Вспомните, какая эйфория царила в Москве в начале лета 98-го. Ах, ну да, вы же сидели в Берлине и ничего этого не видели. Так поверьте мне, средний класс так увлеченно зарабатывал деньги и возрождал из грязи великую Россию, что когда мы сделали легкое, еле заметное вливание в эту ситуацию, они поначалу и кризиса не заметили. Заметили только 17 августа, когда эффект от лекарства проступил внешними симптомами по всему телу. То есть вы хотите сказать, что все это преднамеренные действия, да еще и на благо цивилизации? Почти по-детски наивно удивился Разгонов. Вы удивительно понятливы, мой юный друг, хоть и прикидывались, что не знаете итальянского. Не удержался от иронии Чиньо. — А как же Сербия? Войну на Балканах тоже вы спровоцировали? — Не совсем так. И вообще, Третья мировая война у них не получится, — уверенно сказал Чиньо, а потом зачем-то добавил, все испортив. — Я надеюсь. — То есть, как это вы надеетесь? — вскинулся Разгонов несколько по-женски заполошно. Он вдруг понял, какой вопрос давно уже свербит у него на кончике языка. — Да вы от чего имени вообще говорите? Я бы сказал, вещаете. Вы же всю планету контролируете, правильно я понимаю? На кого еще вам надеяться? Вы издеваетесь надо мной, что ли? — Контролируем, к сожалению. Грустно покивал Стив Чиньо. — А надеемся на вас, дураков. Вы же не машины все-таки, живые люди. Вот и ведете себя всякий раз непредсказуемо. — А вы, значит, машины? — с вызовом бросил Разгонов. — Нет, мы тоже люди, но другие, совсем другие. Об этом как-нибудь расскажу вам, но не сегодня. — Третья сила, значит, — пробормотал Разгонов. — Кречета наслушались. Третья сила — это не более чем слова, а слова — всего лишь пустой звук в тишине. — Постойте, а Кречет действительно с вами? — Да, — сказал Чиньо серьезно. — У него и фамилия подходящая. — Не понял, в каком смысле? — Ну, вы там, в вашем Иксе, все деревья, а мы все птички. Фогель, то есть просто птица, лебедь, то есть я, кречет, орел, воробей, Последних вам еще предстоит узнать. — Погодите, а Леша говорил мне, что и Базотти? — Да, и Базотти тоже птица. Его же настоящая фамилия Бацотти. А это такая маленькая экваториальная птичка на языке какого-то племени в Африке. Но звучит очень по-итальянски, согласитесь. — Господи! — взмолился Разгонов. — Как это все уныло и мерзко! Добро и зло, единство и борьба противоположностей, монолог Воланда из «Мастера и Маргариты» или из «Фауста» какая-то банальщина вспоминается. Библия, наконец, в голову лезет. Неужели нельзя иначе? Ведь, по сути-то, выходит абсурд. Если тебе слишком приятно, сделай сам себе больно, а то еще от удовольствия обкакаешься. Нельзя, выходит, лопать слишком вкусную пищу, надо в нее обязательно дерьма подмешивать. — Дерьма не обязательно, — поправил Чиньо. — А горькой хины для здоровья непременно. А то ведь вашу вкусную пищу вместе с вами и страшные болезнетворные бактерии жрут. — А вы-то своей хиной не бактерии убиваете, а людей? — взвился Разгонов. — А какая разница? — спокойно спросил Стив. — Вот и видно сразу, что ваш ум отравлен христианской идеологией. Мы все живые. И бактерии, и люди. А убийство — грех, но грех — неотъемлемая часть жизни. Вечно убивать и вечно спасать, вечно умирать и вечно производить на свет. То и другое во грехе, в этом и состоит равновесие. А вы как-то иначе хотели, Михаил? — Конечно! — воскликнул Разгонов с жаром. — Вот уж действительно, фантаст! Оставьте это для романов, умоляю. Не тащите вы в реальную действительность жутких монстров вашего сознания. В основе человеческой цивилизации лежит грех — отношения между мужчиной и женщиной. Секс был незыблем на протяжении всей истории. Вы хотите здесь предложить что-то новое? Тоже, всплеснув руками, воскликнуть: «О, как скучно и неаппетитно! Опять все тот же пенис пихать все ту же вагину!» Мой юный друг, люди с древнейших времен знали, что продолжение рода возможно и без секса, но жизнь социума без секса немыслима. И точно так же она немыслимо, без убийств, хотите вы этого или нет?